j'ai ta ski. Ледым, ты сегодня в черном, ты сводишь с ума. Я приглашаю тебя на бал в доме для нервнобольных. Бал в доме для нервнобольных. Бал. Пародия первых цветов. Кровь, кровь, совсем как вода. Люби меня таким, какой я сейчас. Сейчас, пока бал честь тебя и меня. Бал в доме для нервнобольных. В доме для нервнобольных. Бал в честь тебя и меня. В доме для нервнобольных.